сожженная дотла. Ты до сих пор в пепле. Те, кто тебя не смогли покорить, лезут в петли. Ставки слишком велики, вес имеют только бренды. Какой в тебе понт и каков твой рейтинг? Люди разлетаются, как кегли. Вчера ты просто смертный, сегодня прибавляй на Бентли. Сегодня ты первый, завтра о тебе никто не вспомнит. Москва слезам не верит, не забывай свои корни. Протянут руку, если имеют интерес. На весах нет ничего, только твой личный вес. Важно не вестись на фейковый ослепляющий блеск. Важно остаться с собой, таким какой ты есть. Здесь первые виснут на первом в компании моделей. Летом Монте-Карло, зимой в Куршевеле. Вторые, третьи с трепетом ждут момента, когда первого ёбнут, и третий станет вторым, а второй первым. Такая вот и замысловатая арифметика. Выравнивать нервы, пичкая себя нейролептиками. С чем тебя сюда занесло? Каково твое ремесло? Развозить пиццу или рифмование слов? Ходить по подиуму, рекламировать тряпье? Или, растворившись в толпе, залечь на дно? Устроиться в контору, жить где-нибудь в Строгино? Проклиная работу, погоду и бесконечное метро. Москва, все дороги ведут в мегаполис. Билет на автобус, самолет, либо поезд. Сперва приспособиться к этому бешеному ритму. Попасть в движуху, а там будет видно, не знаю. Наверное, мне реально повезло. Я просто надеялся на себя и на свое узло. Я здесь встретил здравых людей. Общность взглядов, помноженная на родство идей. И 5 лет в самом сердце матушки столицы. Парни из провинции реализуют свои амбиции. И нам есть чем гордиться, продолжаем качать берега. Москва, Москва, Москва. Каждому свой расклад, кем стать, блистать, либо пропасть в зыбучих песках. Нас навряд ли кто-то станет искать, нам нет дороги назад. Москва не верит слезам. Москва, Москва. Каждому свой расклад, кем стать, блистать, либо пропасть в зыбучих песках. Нас навряд ли кто-то станет искать, нам нет дороги назад. Москва не верит слезам. Москва. Недалеко от того места, где стоит Кремль. Недалеко от того места, где спит Ленин. Там, где 3 вокзала и поезда на рельсах. Там, где даже в 10 часов вечера тесно. Там, где храмы окружены торговыми точками, рекламные щиты поверх великих зодчих. Я был в Сочи, Париже, Пекине, Нью-Йорке. Но Москва — это то, что по-особому торкает. Да, у меня ростовская прописка в корке, но незаметно для себя я тут пустил корни. Мы понаехали и понаоставались, но кому-то наши нехитрые записи приносят радость. Москва держит в тисках, как хороший став, который вставил и даже не думает отпускать. Бывает, накроет жесткий депресняк. Не знаю, как это назвать, быть может, городская тоска. Я видел Москву, как притон или дурдом. Видел ее, как юнец смотрит на первую любовь. Помню, как со временем стал родным новый район. И съемная хата мне напомнила дом. У нас великий дом, тут древняя река Москва. И кроме акцента и прописки нас нечему разделять. Не забывай о том, что я все-таки в гостях. И здесь, как и у нас, залетных спрашивают по полной за косяк. Залив кипятком, свежий тигуанинь. Сметаем и костяном, смотрим футбол по ТВ. Хотя по-разному воспринимаем мир. Нам по пути чайные пьяницы слушают рэп. Вспоминают, прикинь, как все изменилось, сколько утекло воды. Я часто был слеп, у меня вел поводырь. Мне нравится твой безумный ритм. Moscow never sleep, мне по душе эти улицы. Урбанистический стиль, лакшери, йоги, феншуй. Модные тенденции, крыши, оперы, блэкстары. Бархаты, фреши, фейс-контроли, дресс-коды. Закрытые вечерины, но я там, где качает правильная рыбчина. С Курской по кольцу, на Казакова по улице радио. Тут легко встретить знакомых, на районе собралась серьезная движуха, груз с Машей, купе с Юлей, Айса с Гуфом, чайная у Кози, любимый вьетнамский рестик. Да, мы тут уже давно стали местными. И в этой 9-этажке на верхнем этаже мы с ней планируем семейный бюджет. От дома до студии пешком 2 трека в плеере. В кепке толстухи и моих любимых хейрах. Наверное, ничего нового о тебе не рассказал Москва. Просто расклад в простых словах. Баста. Москва, Москва. Каждому свой расклад, кем стать, блистать, либо пропасть в зыбучих песках. Нас навряд ли кто-то станет искать, нам нет дороги назад. Москва не верит слезам. Москва, Москва. Каждому свой расклад, кем стать, блистать, либо пропасть в зыбучих песках. Нас навряд ли кто-то станет искать, нам нет дороги назад. Москва не верит слезам. Москва.